Король белых медведей. В далекой северной стране, среди айсбергов, жил король белых медведей. Он был старый, мудрый, огромный и очень дружелюбный со всеми, кого знал. Его тело покрывала длинная белая шерсть, блестевшая серебром в лучах солнца. Еще у него были крепкие острые когти, чтобы ходить по гладкому льду и ловить рыбу и тюленей. Завидев медведя, тюлени пугались и разбегались кто куда, зато его любили белые и серые чайки, которым доставались остатки медвежьих пиршеств. Когда его подданные, другие белые медведи, хворали, или у них случались неприятности, они всегда шли к своему повелителю за советом. Но обычно, страшась королевского гнева, все обходили стороной его охотничьи владения. Волки, забиравшиеся иногда даже в край айсбергов, перешептывались, что либо король белых медведей — волшебник, либо ему покровительствует могущественная фея. Казалось, он сильнее всех на земле. Охота его всегда была удачной, и день ото дня он рос сам, и росла его сила. Но однажды в его страну пришел человек, и мудрость изменила королю Севера. Как-то летом медведь вышел из своей ледяной пещеры и увидел лодку, плывущую по незамерзшей полоске воды. В лодке сидели люди. Старый медведь никогда не видел таких существ. Он принюхивался к странному запаху и размышлял, кто это — друзья или враги, доброе мясо или негодная пища. Медведь приблизился к кромке воды, и тогда человек в лодке встал. В его руках оказался какой-то странный предмет. Король услышал громкое «бах» и почувствовал сильный удар. Потом мысли покинули его, огромные лапы дрогнули, и тело тяжело упало на жесткий лед. Прошло много часов, но он очнулся и ощутил страшную боль, потому что люди забрали его шкуру с прекрасной белой шерстью и увезли на свой корабль, а вокруг кружили тысячи чаек. Они пытались понять, жив ли их благодетель, а если мертв, то правильно ли будет съесть его? Но медведь поднял голову, задрожал и застонал. Тогда чайки увидели, что он жив, и одна прокричала своим товарищам. «Правду сказали волки. Король-медведь — великий волшебник. Даже люди не смогли убить его. Но посмотрите, как он страдает. Без шкуры он был добр к нам, и мы должны отблагодарить его. Пусть каждый отдаст ему столько перьев, сколько сможет». Чайки одобрительно закричали, крепкими клювами они стали вырывать самые мягкие перья из-под крыльев и бережно ронять их, укрывая тело медвежьего короля. А потом прокричали ему хором: «Мужайся, друг, мы подарили тебе самые мягкие и красивые перья, они не хуже твоей лохматой шкуры, защитят тебя от холодных ветров и согреют в мороз. Живи, живи, живи!» Король был мужественным. Он пересилил боль и снова обрел силу. Перья вросли в него, как настоящая медвежья шерсть. Только кое-где он стал серым, потому что серые чайки тоже отдавали ему свои перья. Все короткое светлое лето и еще 6 месяцев темной полярной зимы король выходил из ледяной пещеры только чтобы наловить рыбы. или поймать тюленя. Он избегал встреч с братьями-медведями, хотя и не стыдился своей новой шкуры. Медведь много думал о людях, которые чуть не убили его. Он запомнил громкое «бах» и решил держаться подальше от этих злых и опасных существ. Так он стал еще мудрее. Луна упала с неба. Взошло солнце, и айсберги засверкали всеми цветами радуги. Опять наступило лето, и два молодых медведя пришли к пещере короля спросить совета о новом сезоне охоты. Но они увидели огромное тело, покрытое перьями, громко расхохотались, и один из них сказал: «Наш король, могущественный король, весь в перьях, птица-медведь, пернатый медведь, ой, не могу!» Король страшно разгневался. Величественной походкой, грозно рыча, он приблизился к насмешникам и ударом могучей лапы свалил одного на землю, другой успел убежать. Он вернулся к сородичам с рассказом о странном обличии короля, и вот на широком ледяном поле сошлись все белые медведи. Печально говорили они о своем правителе. «Он больше не медведь», — сказал один, — «но ведь он и не птица. Полумедведь, полуптица не может оставаться нашим королем». «Кому же теперь быть новым правителем?» — спросил другой. «Тому, кто выйдет на битву с медведем-птицей и победит его, таков закон», — ответил пожилой медведь. Все приумолкли. Наконец огромный медведь вышел вперед и прорычал: «Я буду драться. Я Вуф, самый сильный из медведей, и я стану новым королем». Медведи покивали и отправили королю гонца сообщить общее решение. Он должен биться с великим Вуфом и либо победить, либо уйти. «Ведь медведь с перьями не медведь», — добавил гонец, — «а наш король должен быть похож на всех нас, медведей». «А мне нравится носить перья», — зарычал король. «Разве я не великий волшебник? Но драться так драться, пусть Вуф попробует меня одолеть». Король пошел к своим друзьям-чайкам. Они пировали, поедая убитого королем насмешника-медведя. Король рассказал им о будущей битве и добавил: «Что ж, они имеют право. Заставить их повиноваться может только такой же, как они, покрытый шерстью, а не перьями». И тогда королева чаек сказала: «Вчера пролетал орел, убежавший из большого города людей. Орел видел шкуру огромного белого медведя. Она была брошена на заднее сиденье кареты, катившейся по улице. О, король, это должна быть твоя шкура. Если пожелаешь, я пошлю туда сотню чаек, и они доставят ее тебе». «Пусть летят», — прохрипел король, и сотня чаек немедленно отправилась на юг. Они летели 3 дня, никуда не сворачивая, и вот показались отдельные домики, потом деревни и городки. На 4-й день храбрые, хитрые и опытные чайки долетели до большого города. Они парили и парили над улицами, пока не увидели карету со шкурой огромного белого медведя на заднем сиденье. И тогда вся стая устремилась вниз, подхватила клювами шкуру и взмыла в облака. Великая битва должна была состояться на седьмой день после собрания всех медведей. А чайки опаздывали. Им надо было лететь очень быстро. Тем временем медведь-птица готовился к сражению. Он наточил когти об лед, он поймал тюленя и проверил крепость крупных желтых зубов, разгрызая его кости. По приказу королевы чаек ее подданные пригладили его перья, но сотни чаек с настоящей медвежьей шкурой все не летело. Наступил седьмой день. Все белые медведи собрались у пещеры своего короля. Пришел и Вуф, уверенный в своей победе. «Только перья полетят от этого медведя-птицы, когда я вцеплюсь в него когтями!» — хвастался он, а все вокруг смеялись. «Пусть нет у меня шкуры, но драться я буду храбро!» — решил король и гордой королевской походкой вышел из пещеры. Он увидел своего врага и так грозно зарычал, что сердце Вуфа дрогнуло. Вуф понял, что предстоит биться с могучим, мудрым королем их племени, и ему стало уже не до смеха. Тогда Вуф закричал, думая напугать противника: «Ну, иди ближе, медведь-птица, чтобы я мог пощипать твои перья!» От этих слов король пришел в ярость. Он по птичьи взъерошил перья и стал казаться вдвое больше, а потом ринулся вперед и нанес Вуфу такой удар, что череп Вуфа раскололся, как яичная скорлупа, и он бездыханным упал на землю. Медведи молча смотрели на поверженного бойца. Тут небо потемнело, и сотня чаек, спустившись с небес, набросила на короля шкуру с длинной белой медвежьей шерстью, блестевшей серебром в солнечных лучах. И все медведи вдруг узнали своего мудрого повелителя и склонили косматые головы в знак почтения к королю белых медведей. Что ж, хвастовство и пустые угрозы — плохое оружие, а истинное достоинство и мужество живут глубоко внутри нас. Какая сверху шкура? Неважно.